Вторая книга Паралипоменон, глава 16. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить Рамму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы, царя иудейского, не приходить к нему. И вынес Асса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтоб он отступил от меня». И послушался Винодад царя Ассы, и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских, и они опустошили Ион, и Дан, и Авилмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сем Вааса, то перестал строить Рамму и прекратил работу свою. Асса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из Раммы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Ассе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливиане силою большею и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Асса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Асса и некоторых из народа в то время. И вот деяния Ассы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Асса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Асса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество.